Глава 38. Довериться им. Она ничего не попутала. Я самой себе с трудом доверяла, а тут вдруг должна довериться двум проходимцам, излучающим опасность. То есть ты предлагаешь действовать по их плану? Уточнила я. Да, они хотят собрать всех вас в темнице тюремного замка и провести тот же ритуал, который они проводили тогда, когда ты вмешалась. Все должно будет произойти быстро и без помех. Они вернутся домой, а вы останетесь. Мне хотелось бы верить ей, но не верилось. Я подумаю. Кивнула, чтобы она передала мой ответ двум хищникам. Хотя какие они хищники? Всего лишь стервятники. Питаются падалью чужой магии. В прошлый раз без моей шальной магии дело не обошлось. Вот они и поглядывают на меня, желая заманить в свою авантюру. Пока они оживленно обсуждали с Адеминой детали предстоящего перемещения, я подошла к Ростиусу, Вальсу и Колину. Последний не ожидал моего появления и дернулся, словно хотел уйти, но подавил в себе этот порыв, решив остаться. «Мне нужна ваша помощь и совет», — призналась я, стараясь сделать вид, что общество Колина ничуть не смущает меня. «Я бы с радостью обратилась к Страунку, но, боюсь, ему не понравится, что по веренному ему миру разгуливают полсотни иномирян. Меня-то он не тронет, а вот за судьбу остальных не ручаюсь. Так что мне нужна ваша магия и ваш ум. Адемина полностью во власти любви и не замечает вокруг себя ничего, так что она нам не помощница». «А в чем проблема-то?» — нахмурился Россиус. Как старший из братьев, он чувствовал ответственность за все происходящее в доме. Я поделилась с ним планом двух прощелык и дополнила своими соображениями. Все три брата согласно закивали. «Действительно, все не настолько однозначно, как они хотят представить», — согласился Колин. Он изо всех сил пытался делать вид, что между нами ничего не было, и теперь только добрые отношения являются основой нашей дружбы. «Я бы сдал этих двоих лорду Риссу на пожизненное содержание, а остальных распустил по миру, чтобы обживались потихонечку. Конечно, придется им помочь, но возвращение в ваш мир, на мой взгляд, небезопасно». Вальс согласился, а Россиус неожиданно предложил. «Давайте сделаем вид, что их план сработал, и дадим возможность начать ритуал. Только заручимся поддержкой высокородных магов, чтобы те могли контролировать происходящее. И если раскроется заговор, то высокородные маги сумеют прервать ритуал». Я слышала и прежде про высокородных магов, но не общалась с ними. Они жили в замке, так что я смогу просить их о помощи. Но без участия Страунка не выйдет. За его спиной проворачивать такую авантюру глупо. «Придется привлечь Страунка», — вздохнула я. Эх, не хотелось, чтобы он знал, что я не из его мира. О его реакции можно было лишь догадываться. «Тебе виднее», — откликнулся Россиус. «Сколько времени у нас есть на подготовку?» Этот вопрос меня интересовал куда больше всего остального. Надо все продумать, ничего не упустить. И если чернокнижник с властителем задумали что-то не то, купировать их действия. «Боюсь, что времени совсем нет», — покачал головой Вальс. «Они торопятся. Больше года ждали, вот и еще подождут. Меня не интересовала их поспешность. Главное, на какое время рассчитываем мы? Сколько понадобится, чтобы быть на шаг впереди них?» «Это слишком опасное мероприятие», — отметил Колин и покачал головой. «На твоем месте, Лина, я бы не стал ввязываться в авантюру. Пусть идут на все четыре стороны, забудь об их существовании, вернись во дворец и живи своей жизнью». Совет более чем здравый, но мне не подходил. Как выпустить в мир этих двоих, которые много знают о магии, перемещении и опасны так, что это чувствуется? До тех пор, пока они разгуливают на свободе, мне не будет покоя. А пленить их означало постоянно бояться, что они придумают что-то и сбегут. Можно, конечно, поступить проще — сжечь ведьмаков. Но это не мой метод. Чем больше мы обсуждали ситуацию, тем больше заходили в тупик. Что ни сделай, всегда может найтись лазейка, через которую проныры выскользнут. «Без повелителя нам не обойтись», — подытожил Вальс, имея в виду Страунка. Колин дернулся. «Тогда решайте без меня», — взял самоотвод. «Даже не мечтай», — напустился Россиус. «У тебя сильная магия, ты нам нужен. Знаешь же, что если наша семья всем составом возьмется за дело, то сможет противостоять полчищу ведьмаков, а порознь мы слабее». «Надо же, какие подробности семейки выплывают. Колин не так-то прост, как думалось. Это не обычный парнишка из бедного квартала столицы, а могущественный маг, проживающий в довольно большом замке. Вот тебе и Колин. Не зря Страунг чувствовал в нем достойного соперника. Но как он отнесется к Колину сейчас, когда тот уже вроде вычеркнут из моей жизни? Придется проверить.